Глава 16. Будь жизнь Линуса кинофильмом, его последнюю неделю на Марсе следовало бы снимать в холод и дождь, а в небе сгустились бы серые тучи, символизируя мрак на душе. Однако было солнечно. Небо и море сияли лазурью. В понедельник Линус сидел на уроках. Утром он слушал, как дети обсуждали Великую Хартию Вольностей, а после обеда — кентерберийские рассказы. Примечание. Кентерберийские рассказы. Неоконченное произведение английского поэта Джеффри Чосера. Конец примечания. Сэл был раздосадован тем, что книга осталась неоконченной. И Артур поведал им о тайне Эдвина Друда. Примечание. Тайна Эдвина Друда. Последний и неоконченный детективный роман английского писателя Чарльза Диккенса. Конец примечания. Тогда Сэл поклялся прочитать опубликованные главы и придумать собственный финал. Линус подумал, как было бы интересно однажды прочитать его текст. Во вторник с 5 до 7 он сидел с Талией в саду. Она начала волноваться, понравится ли Хелен ее растение. «А вдруг мой сад недостаточно хорош?» Линус даже не заметил, что она говорит на гномьем языке. «По-моему, твой сад замечательный». «Замечательный», — скептически проворчала Талия. «Господи, Линус, вот спасибо тебе. Прямо гора с плеч». Он погладил ее по макушке. «Не скромничай. Тебе совершенно нечего бояться». Она с сомнением оглядела свой сад. «Правда?» «Правда. В жизни не видел ничего более красивого». Она залилась румянцем, частично скрытым бородой. В среду Линус отправился с Фи и Зоей в лес. Он не надел галстука, и его рубашка была расстегнута у горла. Не надел и ботинок. Было приятно ощущать под ногами мягкую траву. Зоя объясняла Фи, что гораздо важнее ухаживать за уже растущими деревьями и цветами, чем создавать новые. «Дело не всегда в созидании. Самое главное — любовь и забота, которую ты вкладываешь в землю. Если твои намерения чисты и добры, то нет пределов тому, что ты можешь совершить». Позже Линус заглянул в комнату Чонси, и тот сказал: «Добро пожаловать в отель Всегдаландия, сэр. Позвольте взять ваш багаж». «Спасибо, добрый человек», — ответил Линус, протягивая ему пустой рюкзак. Чонси в фуражке коридорного повесил рюкзак себе на плечо. Уходя, Линус вручил Чонси хорошие чаевые, ведь тот оказал ему первоклассный прием. Соленая вода на полу была теплой. В среду вечером на Линуса навалилось неприятное тяжелое чувство, будто тяжелый плащ накинули на плечи. Отъезд был намечен на послезавтра, и пришла пора собирать вещи. Но он застыл, положив чемодан на кровать и глядя прямо перед собой. Правила и положения лежали на полу. Он не мог припомнить, когда в последний раз их перечитывал, и спросил себя, почему раньше это казалось таким важным. Так он простоял бы еще долго, если бы не услышал стук в окно. За окном сидел Теодор, сложив крылья по бокам. Линус подошел и открыл ему. «Привет». Теодор чирикнул, расправил крылья и перелетел на кровать. Приземлившись возле Каллиопы, он сузил глаза и щелкнул челюстями. Кошка неторопливо встала и потянулась, выгибая спину. Потом ударила лапой Теодора по морде, зевнула и спрыгнула на пол. Теодор ошеломленно потряс головой. «Сам виноват», — мягко упрекнул его Линус. «Я предупреждал, не надо ее злить». Теодор что-то проворчал, затем вопросительно чирикнул. «Пойти с тобой? Куда?» Теодор снова чирикнул. «Сюрприз? Я не люблю сюрпризов». Теодор не сдавался. Он перелетел на плечо Линуса и принялся кусать его за ухо. «Ты маленький нахал», — пробормотал Линус. Нельзя кусать людей, чтобы заставить их... Ой! Ладно, иду. Вечернее солнце еще пригревало, когда они вышли из гостевого дома. По духам щебетал Теодор, кричали кружащие в небе чайки, а скалы внизу били волны. И эти звуки отдавались в сердце Линуса горько-сладкой болью. Они вошли в главный дом. Там было тихо. Либо все где-то гуляют, либо Люси затевает что-то ужасное. Теодор слетел на пол, побежал к дивану, но споткнулся о собственные крылья и упал на спину. Линус спрятал улыбку. «Ты еще растешь, поэтому они слишком большие для тебя». Теодор встал, встряхнулся от головы до кончика хвоста, снова посмотрел на Линуса, чирикнул и исчез под диваном. Линус не мог поверить тому, что он только что услышал. Он уже видел часть клада Теодора, ту, которая хранилась в башне, но эта часть была для него важнее. «Ты уверен?» — тихо спросил он. Теодор чирикнул, что уверен. Линус опустился на четвереньки. Конечно, он не смог бы заползти под диван, но если приподнять покрывало, то удастся туда заглянуть. Он так и поступил. Лег на живот, прижавшись щекой к полу, и заглянул в логово Теодора. Справа лежало мягкое одеяло, свернутое в форме гнезда, а вокруг валялись сокровища Теодора. Там были монеты и камни с прожилками кварца, как в комнате Люси, и красивая красно-белая ракушка с трещиной в середине. А еще там был лист бумаги, на котором Линус смог разобрать несколько слов. «Хрупкий и тонкий. Меня удерживают». Засушенный цветок, похожий на те, что он видел в саду. Листок дерева настолько зеленый, что его мог вырастить только спрайт. Кусок разбитой пластинки. Картинка, вырезанная из журнала, с улыбающимся коридорным, который помогал женщине с сумками. И еще там была фотография молодого Артура, а рядом, любовно сложенные горкой, лежали пуговицы. Такие маленькие сокровища мы иногда находим, не зная их происхождения. Находим, когда меньше всего ожидаем. И это прекрасно, если подумать. На глаза Линуса внезапно навернулись слезы. «Это прекрасно», — прошептал он. Теодор согласно чирикнул, ткнул носом в горку пуговиц, будто что-то искал, и подхватил ртом знакомую латунную пуговицу. Затем подошел к Линусу, разжал челюсти и уронил пуговицу на пол. На латунной поверхности остались отпечатки его клыков. Теодор подтолкнул пуговицу, посмотрел на Линуса и защебетал. «Для меня?» — переспросил Линус. «Хочешь, чтобы я ее взял?» Теодор кивнул. «Она ведь твоя!» Теодор подтолкнул пуговицу к нему еще ближе. Линус сидел на полу, привалившись спиной к дивану, и смотрел на пуговицу в своей руке, поглаживая пальцем следы от клыков Теодора. «Спасибо», — тихо сказал он. «Трогательнее подарка я в жизни не получал. Я всегда буду его хранить». Теодор прижался головой к бедру Линуса, и они долго сидели так в залитой солнцем гостиной. В четверг утром Линус сидел на кухне с Зоей и Люси. Люси во всю глотку подпевал Бобби Дарину. В духовке пеклись ореховые булочки, а в те мгновения, когда Люси немного замолкал, было слышно, как остальные ходят по дому. «У меня осталось много орехов», — говорила Зоя. «Не знаю, нужно ли нам». Линус вздрогнул, когда она выронила миску, которую мыла. Пенная вода выплеснулась на пол. Зоя застыла, а ее крылья распахнулись и быстро-быстро затрепетали. «Зоя?» — спросил Линус. «Что с тобой?» «Нет, все в порядке», — прошептала она. Люси продолжал петь, ничего не заметив. «Не сейчас. Они не могут». «Что? О ком ты?» — начал Люси. Зоя резко обернулась, с пальцев слетели крошечные мыльные пузыри. Ее глаза стали ярче и засверкали, как разбитое стекло, будто наполненные потусторонним светом. С тех пор, как Линус с ней познакомился, он никогда ее не боялся. Не испугался и сейчас. Однако глупо было забывать о том, что она древний и мощный спрайт, а Линус — только гость на ее острове. Он осторожно шагнул к ней, и тут в кухню ворвался Артур. Воздух мгновенно нагрелся, и на мгновение Линусу показалось, что он заметил вспышку, хотя, возможно, это была лишь игра утреннего света. «Что?» — требовательно спросил Артур. «Что случилось?» «Деревня», — проговорила Зоя тихим, будто сонным голосом. «Они собираются на берегу в деревне». «Кто?» — спросил Люси. «Почему? Хотят плыть сюда?» Он нахмурился, глядя на миску с орехами. «Я не собираюсь угощать их моими булочками. Знаю, делиться — это хорошо, но сегодня я как-то не чувствую себя хорошим». Он посмотрел на Линуса. «Мне придется поделиться с ними моими ореховыми булочками?» «Конечно, нет», — спокойно ответил Линус. «Пусть пекут свои». «Люси», — сказал Артур, — «пойди созови остальных в класс. Пора начинать уроки». Люси вздохнул. «Но...» «Люси!» Пробурчав себе под нос, Люси спрыгнул со стула. Подойдя к двери, он обернулся. «Происходит что-то плохое?» «Конечно, нет», — сказал Артур. «Все совершенно нормально. Ступай, Люси». Мальчик помедлил секунду, потом выбежал и стал окликать остальных детей, говоря им, что из-за ореховых булочек не отменят уроки, как он рассчитывал. Артур подошел к Зое, взял ее за плечи. Ее глаза прояснились, и она быстро заморгала. «Ты тоже это почувствовал?» Артур кивнул. «Они уже направляются сюда?» «Нет, они стоят у причала. Не знаю, почему». Ее голос стал жестче. «Они пожалеют, если попытаются приехать». По спине Линуса пробежал холодок. «Кто там?» «Не знаю», — ответила она. «Но их много». Она смотрела мимо Артура в пространство. «Они злы». Артур опустил руки и отошел от нее. «Останься здесь с детьми. Продолжи уроки, как обычно. Ничего им не говори, я сам разберусь. Вернусь, как только смогу». Она схватила его за руку. «Не надо, Артур. После того, как... Лучше я туда отправлюсь и...» «Нет. Если они все-таки приплывут на остров, ты нужна здесь. Ты сможешь защитить детей лучше, чем я. В случае опасности отведи их в свой дом. Закройте лес за собой, чтобы никто не смог пройти. Закрой весь остров, если понадобится». «Мы говорили об этом, Зоя. Мы всегда знали, что такое возможно». Она хотела было возразить, но промолчала, увидев выражение лица Артура. «Я не хочу, чтобы ты ехал туда один». «Он поедет не один», — сказал Линус. Они удивленно повернулись к нему. Линус втянул живот и выпятил грудь, поставив руки на бедра. «Кажется, я догадываюсь, что происходит. Самое время, чтобы я высказал людям из деревни свое мнение». Он подумал, что, наверное, выглядит нелепо, и они посмеются над его словами, но не отвел взгляда. «Не хочу, чтобы ты пострадал», — сказал ему Артур. «Лучше...» «Я способен постоять за себя», — фыркнул Линус. «Может, по мне и не скажешь, но, уверяю вас, я способен на многое. К тому же я государственный служащий. Люди прислушиваются к представителям власти». Последнее было верно лишь отчасти, однако Линус удержал эту мысль при себе. «Глупый, храбрый человек. Я знаю, какой ты. Но если бы ты просто...» «Решено!» — — отрезал Линус. «Едем. Я люблю теплые булочки. Так что чем раньше мы разберемся, тем скорее сможем вернуться». Он пошел к двери, но остановился, когда его посетила новая мысль. «Как мы доберемся до материка, если паром на той стороне?» «Лови!» Линус повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Зоя бросает ему связку ключей. Он неловко поймал их, едва удержав от падения на пол. И нахмурился, увидев, что это ключи от ее автомобиля. «Спасибо, конечно, но между нами и деревней много воды. И если только твой кабриолет не умеет превращаться в подводную лодку, я не знаю, чем он может быть нам полезным». «Лучше я пока тебе не скажу», — усмехнулась Зоя, «чтобы ты не волновался заранее». «О, Боже», — проговорил Линус, «я не люблю сюрпризов». Она привстала на цыпочки и поцеловала Артура в щеку. «Если они увидят, что ты...» Артур покачал головой. «Увидят, так увидят. Пора выходить из тени. Давно пора». Он взглянул на Линуса. «Как сказал мне один мудрый человек». Они вышли, оставив Зою на залитой солнцем кухне и ореховые булочки в духовке. Линус давил на педаль газа изо всех сил. Сердце колотилось, во рту пересохло. Но все окружающее он видел с удивительной четкостью. Деревья казались зеленее обычного, цветы по обочинам небывало яркими. Судя по зеркалу заднего вида, лес закрывался. С глухим шумом толстые ветви и лозы прятали дорогу. Глаза Артура были закрыты, руки сложены на коленях. Он медленно вдыхал через нос и выдыхал через рот. До пристани на краю острова они добрались без происшествий. Море было спокойным. К берегу катились маленькие волны с белыми гребешками. Вдали, за проливом, виднелся паром, стоящий у деревни. Машина остановилась, и Артур открыл глаза. «Что дальше?» — с опаской спросил Линус, сжимая руль вспотевшими ладонями. «Даже если эта машина превращается в подводную лодку, должен предупредить, у меня нет опыта управления таким плавательным средством». Артур усмехнулся. «Не беспокойся. Ты мне доверяешь?» «Да», — сказал Линус. «Конечно». «Тогда поезжай, мой дорогой. Поезжай и посмотрим, куда приведет тебя доверие». Линус посмотрел вперед через лобовое стекло. Он глубоко вздохнул, снял ногу с тормоза, и машина покатилась вперед. Он надавил на газ. Машина набрала скорость. Когда они съехали с последнего отрезка дороги на белый песок, у Линуса перехватило дыхание. «Артур, доверяй. Я не допустил бы, чтобы с тобой случилось что-то плохое». Они выехали на мокрый песок. И Линус почувствовал на лице брызги соленой воды. Море перед ними вдруг зашумело, вода забурлила и начала двигаться. Что-то поднималось со дна на поверхность. Он зажмурил глаза, уверенный, что гигантские волны сейчас рухнут на них и увлекут за собой. Автомобиль дрожал, руль дергался в руках. «Открой глаза», — шепнул Артур. «Лучше не надо», — проговорил Линус сквозь стиснутые зубы. «Достоинство взгляда смерти в лицо сильно переоценены». «Смерть нам не грозит. По крайней мере, сегодня». Линус открыл глаза и был ошеломлен, увидев, что со всех сторон их окружает море. Он оглянулся. Берег острова быстро удалялся. «Что происходит?» Он снова посмотрел вперед. Впереди из воды вырастала сверкающая белая дорога шириной почти в две машины. «Это соль», — весело сказал Артур. «Морская соль. Она нас удержит». «Как такое возможно?» — проговорил Линус. Затем до него дошло. «Зоя!» Артур кивнул. «Она обладает многими удивительными способностями. Я один раз видел, как она сделала эту дорогу. И с тех пор мы решили пользоваться только паромом, чтобы не наводить ужас на деревню. Лучше иметь дело с Мерлем, чем пугать их автомобилем, едущим по воде». Линус истерически хихикнул. «Конечно! Просто дорога из морской соли! Как я сразу не догадался!» «Ты не знал, что такое возможно», — спокойно произнес Артур. «Лишь те, кто умеет мечтать о невозможном, знают, на какие чудеса мы способны, когда нас вынуждают обстоятельства». «Что ж», — промолвил Линус, — «посмотрим, как им это понравится». Он изо всех сил надавил на газ. Машина помчалась вперед по соленой дороге. Уже можно было различить людей, стоявших на причале рядом с паромом. Они что-то кричали, потрясая кулаками. Их голосов не было слышно за ревом машины и шумом волн. Некоторые держали в руках сделанные наспех транспаранты. «Я что-то увидел и говорю. Я против Антихриста. И, как ни странно, я не знал, что написать». Заметив приближающуюся машину, они притихли. И Линус их понимал. Если бы он сам, стоя на берегу, увидел, как по водной глади мчится автомобиль, у него, наверное, было бы такое же выражение лица. Соляная дорога заканчивалась возле причала. Машина остановилась, двигатель затих. Наступила тишина. Затем стоявший впереди всех мужчина, тот самый Норман из магазина мороженого, крикнул. «Они используют магию!» Толпа взревела. Хелен стояла на причале, словно пыталась преградить толпе дорогу к парому. Она выглядела разъяренной. Ее лицо, как всегда, было испачкано землей. Мерль стоял рядом с ней, скрестив руки на груди. Линус и Артур вышли из машины. Линус с облегчением увидел, что толпа не такая большая, как казалось издалека. Вместе с Хелен и Мерлем их было, пожалуй, человек 15. Среди них стоял Марти из магазина пластинок в шейном бандаже и с плакатом в руках «Я пострадал в бою с отпрыском дьявола». Рядом с ним держался служащий почты. Толпа притихла, когда Линус и Артур подошли ближе. «Что все это значит?» — строго спросил Линус. «Меня зовут Линус Бейкер, и я работаю в департаменте по делам магической молодежи. Я государственный чиновник. И когда правительственный чиновник требует ответа, следует немедленно отвечать». «Они пытались захватить мой паром», — сказал Мерль, глядя на толпу и Артура с одинаковой неприязнью. «Сказали, что хотят добраться до острова. Я их не пускал». «Спасибо, Мерль», — сказал Линус, удивленный заботой паромщика. «Я не ожидал». «Отказывались платить», — буркнул Мерль. «Я ничего не делаю бесплатно». Линус прикусил язык. «Вам не следовало приезжать», — сказала Хелен Артуру. «У меня все под контролем. Я не допустила бы, чтобы что-нибудь случилось с тобой или детьми». Она посмотрела на своего племянника, который пытался затереться поглубже в толпу. «О, можешь не прятаться, Мартин Смайт, я тебя вижу. Я всех вас хорошо вижу, и у меня отличная память». «Конечно, ты справилась бы и сама», — ровным голосом сказал Артур. «Но всегда надежнее иметь поддержку». Линус, вспотевший под жарким солнцем, шагнул вперед. Он не был уверен в своих способностях усмирять толпы, но не собирался позволять этим людям учинить дебош. «Что все это значит?» — повторил он, с облегчением видя, как толпа отступает назад. «Ну? Пока мы не приехали, вы кричать не стеснялись. Кто-нибудь желает говорить?» «Мы не хотим тут этого», — прорычал Норман. «Детей, приюта, острова, всего этого». Линус удивился. «И как вы рассчитываете избавиться от целого острова?» «Не в этом суть», — проворчал Норман. «Тогда объясните, пожалуйста, в чем?» «Дитя Антихриста! Он чуть не убил Марти!» Толпа согласно зашумела. Норман кивнул. «Вот именно. Марти занимался своими делами, никого не трогал, когда это существо явилось сюда и чуть его не убило. Швырнуло в стену. Бедняга получил опасные повреждения. Чудо, что он еще ходит!» Хелен усмехнулась. «Что ты врешь?» «Посмотрите на его шейный бандаж!» — воскликнул почтовый служащий. «Он серьезно ранен!» «Ну да», — сказала Хелен. «Только этот шейный бандаж удивительно похож на тот, что валялся у меня дома в шкафу после того, как я попала в автомобильную аварию». «Это другой!» — выкрикнул Марти. «Я ходил к врачу, и он дал мне бандаж! Еще сказал, что мне повезло остаться в живых! А мой позвоночник буквально стерт в порошок!» «Не мудрено», — пробормотал Линус, «учитывая, какой ты бесхребетный». Хелен закатила глаза. «Мартин, там сзади есть бирка. На ней мои инициалы. Ты забыл оторвать. Мы все это видим». «О!» — сказал Мартин. «Ну, просто совпадение». «Неважно», — вновь заговорил Норман. «Эти дети опасны. Мы достаточно долго их терпели. Что будет, если они начнут охоту на нас, как на Марти?» «А он рассказал вам, что напал на маленького ребенка в запертой комнате, чтобы устроить акт экзорцизма?» — спросил Линус. Толпа медленно обернулась, чтобы посмотреть на Марти. Тот уставился себе под ноги. Норман покачал головой. «Может, его действия были и не совсем законны, но проблема остается. Разве нам не позволено защищаться? У нас есть собственные дети, о которых мы должны заботиться». «Странно», — сказала Хелен, подходя к Линусу. «Насколько я помню, ни у одного из вас нет своих детей». «Я знаю, ты иначе смотришь на все это, Хелен. Дело твое. Но мы не позволим, чтобы наши жизни оказались под угрозой, когда...» Линус рассмеялся. «Под угрозой? Кто вам угрожал?» «Они!» — выкрикнула какая-то женщина. «Одно их существование — это угроза!» «Я жил рядом с ними целый месяц и не увидел в них никакой угрозы», — сказал Линус. «Единственный раз я подумал об опасности именно сегодня, когда узнал о вашем сборе. Допустим, вы приехали бы на остров. Что вы сделали бы? Избили бы их? Убили?» Норман побледнел. «Это не то, что мы...» «Тогда что? У вас же были какие-то идеи? Вы собрались тут, орали, подзуживали друг друга. Мне страшно представить, что произошло бы, доберись вы до острова. Слава богу, Мерль отказался пустить вас на паром». «Ага», — воскликнул Мерль. «Я потребовал с них оплату, а они отказались». «Честно, Мерль», — сказала Хелен, — «научись уже держать язык за зубами, когда тебя хвалят. Не надо портить впечатление». «Теперь расходитесь», — потребовал Линус. «Иначе я буду вынужден...» Линус не видел, кто это сделал. Вряд ли Марти. Кто-то в центре толпы. Все произошло очень быстро. Поднялась рука с зажатым в ней большим камнем. Рука замахнулась и метнула камень. Линус не успел подумать, кому он предназначен, но быстро встал перед Хелен спиной к толпе, пытаясь ее закрыть. Закрыв глаза, он ждал удара. Удара не последовало. Вместо этого полыхнул такой жар, словно солнце упало на землю. Линус открыл глаза. Прямо перед ним было лицо Хелен. Она изумленно смотрела куда-то вверх, и в ее зрачках отражались волны огня. Линус медленно повернулся. Между ними и толпой стоял Артур Парнас, но не такой, каким был прежде. За его спиной полыхали огромные крылья. Огонь плясал по рукам и плечам Артура, а над плечами вытянулась вверх голова Феникса. Птица держала в клюве камень. Феникс сжал клюв, дробя камень на крошечные кусочки, которые посыпались на землю. Лица людей отражали страх и восхищение. Такое же, как Линус увидел в глазах Хелен. Такое же, как наверняка возникло на его собственном лице. Крылья трепетали, пламя громко потрескивало. Феникс запрокинул голову и крикнул. Пронзительный крик согрел Линуса изнутри. Он медленно обошел Артура, поднырнув под его крыло и почувствовав жар на спине. Затем протянул руку и коснулся щеки Артура. Щека была горячей, но он не боялся обжечься. Артур никогда бы этого не допустил. «Думаю, хватит», — тихо сказал Линус. «Ты их вполне убедил». Огонь погас, крылья сложились и исчезли. Феникс опустил голову. Линус ахнул, когда огромная птица на миг коснулась клювом его лба, прежде чем тоже исчезнуть в густом шлейфе черного дыма. «Ты показал себя», — прошептал Линус. «Пришло время», — сказал Артур. Его лицо было бледным и мокрым от пота. «Все в порядке?» «Да. Я был рад избежать удара камнем по голове, так что спасибо». Линус не помнил, чтобы когда-нибудь в своей жизни был так зол. Он хотел повернуться и высказать этим людям все, что о них думает. Однако Артур остановил его. «Ты уже сказал свое слово. Позволь мне». Линус кивнул, но остался стоять рядом с Артуром. Толпа утратила свой воинственный дух. Испуганные и бледные, люди смотрели на них вытаращенными глазами. Забытые транспаранты валялись на земле. Марти сорвал с себя шейный бандаж. «Я не знаю вас так хорошо, как мне хотелось бы», — начал Артур. «И вы не знаете меня. Иначе вы понимали бы, что попытка причинять вред мне или моим друзьям — плохая идея». Линусу снова стало жарко, хотя Феникса уже не было. Толпа отступила еще на шаг. «Я не надеюсь, что найду слова, способные изменить сердца и умы. Вы боитесь того, чего не понимаете. Я ничего не сделал, чтобы это изменить, учитывая, как изолированно мы с детьми жили на острове. Возможно, если бы...» Он покачал головой. «Мы все совершаем ошибки. Постоянно. Это то, что делает нас людьми, даже если мы так сильно отличаемся друг от друга. Вы видите в нас угрозу своему упорядоченному миру. А я долгое время не видел в вас ничего, кроме призраков прошлого, о которых я хотел бы забыть. Но это наш дом, и мы с вами соседи. Я не буду ни о чем просить. Но если возникнет необходимость, я сделаю все, что в моих силах, для защиты моих подопечных. Впрочем, надеюсь, ничего такого не понадобится». Он посмотрел на Марти. «Люси не хотел причинить тебе боль. Если бы хотел, ты бы сейчас здесь не стоял». Толпа хором ахнула. «Он так не поступит», — продолжал Артур. «Мальчик всего лишь хотел купить пластинки, потому что очень их любит. Кем бы он ни был, он ребенок. А разве не все дети заслуживают защиты? Заслуживают любви, чтобы они могли вырасти и сделать мир лучше. В этом они ничем не отличаются от любого другого ребенка в деревне или где-то еще. Тем не менее, им постоянно твердят, что они другие. Твердят такие люди, как вы, и те, кто правит нашим миром. Для них устанавливают правила и ограничения, их изолируют. Я не знаю, что нужно, чтобы это изменить. В любом случае, изменения начнутся не сверху, они начнутся с нас». Толпа настороженно слушала. Артур вздохнул. «Что еще сказать?» «Я добавлю», — выступила вперед Хелен. Она сжала руки в кулаки. «Вы имеете право на собрание. Вы имеете право высказывать свое мнение. Но в тот момент, когда это пересекает мирную черту, вступает в силу закон. Закон защищает магических детей так же, как всех остальных. Любой вред, нанесенный им, будет иметь для вас последствия. Обещаю, если кто-нибудь дотронется до ребенка, магического или нет, он очень пожалеет об этом. Вы можете не обращать внимания на слова Линуса или Артура, но запомните, если я замечу, что кто-то настраивает других против этих детей, я сразу же приму меры. Норман отреагировал первым. Зашагал прочь, протиснувшись сквозь толпу и что-то бормоча себе под нос. Почтовый служащий последовал за ним, то и дело оглядываясь через плечо. Потом ушли еще несколько человек. Марти тоже сделал шаг. Однако Хелен сказала: «Мартин Смайт, стой, где стоишь! Мы с тобой еще поговорим о наказании за ложь. И если я узнаю, что это ты бросил камень, я опустошу твой трастовый фонд и пожертвую все деньги на благотворительность». «Ты не можешь!» — воскликнул Марти. «Могу!» — сказала Хелен. «Я законный опекун». Толпа разошлась. Линус был поражен, когда несколько человек пробормотали Артуру извинения, хотя и держались при этом на расстоянии. Слух о произошедшем здесь разлетится по деревне мгновенно. И вполне может быть, в этой истории Артур превратится в монстра, угрожавшего спалить их всех до костей и уничтожить деревню. «Я отвезу вас обратно на остров, если хотите», — сказал Мерль. «За полцены». «Думаю, мы доберемся сами», — усмехнулся Линус. Затем добавил: «Правда, большое спасибо». Мерль проворчал себе под нос, что солевая дорога лишит его бизнеса, и пошел по причалу к парому. Артур смотрел вслед людям, идущим к деревне. «Как полагаете, они прислушаются?» — спросил он Хелен. Хелен нахмурилась. «Надеюсь. Правда, мои надежды не всегда сбываются». Она посмотрела на него почти застенчиво. «У тебя очень красивые крылья». Он улыбнулся. «Спасибо, Хелен. Спасибо за все. Дай мне время, Артур. Дай всем нам время. Я сделаю, что смогу». Она сжала его руку, затем повернулась к Линусу. «Значит, уезжаете? В субботу, да?» Он заморгал. Во всей этой суматохе он совершенно забыл, что его пребывание здесь подходит к концу. «Да, в субботу». «Понимаю». Она перевела взгляд с него на Артура и обратно. «Хотелось бы верить, что однажды вы сюда вернетесь, мистер Бейкер. С вами тут стало веселее». «Счастливого пути!» Она схватила Мартина за ухо и потащила парня прочь. Линус подошел к Артуру. Коснулся ладонью его руки. «Каково это?» — спросил он. «Что?» «Расправлять крылья». Артур с улыбкой подставил лицо солнцу. «Как будто впервые за долгое время меня выпустили на свободу». «Поехали домой, дорогой Линус. Зоя там наверняка уже выбилась из сил. Я поведу». «Домой», — эхом повторил Линус, гадая, что это слово теперь для него значит. Они вернулись к машине и скоро уже мчали по дороге из морской соли. Ветер трепал волосы, лазурные волны плескались у колес.